Мудрость обыденного опыта. Итак, наша практика созерцания приведет нас к пониманию. Для примера давайте вообразим рыбака, тянущего на берег сеть, в которую попала большая рыба. Как рыбак, по вашему мнению, намерен тянуть сеть? Если он боится, что рыба ускользнет, то будет торопиться. Начнет бороться с сетью, будет хватать и дергать ее. Не успел он спохватиться, как рыба ускользнула. А все потому, что рыбак перестарался. В старину мастера учили на таких примерах. Они учили тому, что мы должны все делать постепенно. Старательно собирать знания, не теряя его. Такова же наша практика. Мы постепенно осознаем свой путь, внимательно собираем дхамму и не растрачиваем ее. Иногда нам не хочется поступать подобным образом. Возможно, мы не хотим смотреть или знать, но продолжаем вести себя так. Мы продолжаем познавать дхамму. Вот наша практика. Если мы хотим практиковать, то делаем это. Если мы не хотим практиковать, то все равно продолжаем делать это. Мы просто не бросаем работу. Если мы полны энтузиазма в своей практике, тогда сила нашей веры даст нам энергию, позволяющую продолжать работу. Но на этой стадии мы все еще лишены мудрости. Даже если мы будем очень энергичными, то все равно не получим большую пользу из своей практики. Мы можем практиковать довольно долго, и все же будем чувствовать, что не нашли путь. Мы можем почувствовать, что не можем найти покой и безмятежность, что мы недостаточно опытны для духовного совершенствования. Возможно, мы почувствуем, что этот путь недоступен нам, поэтому мы сдаемся. В такой момент следует быть очень осторожным. Мы должны проявить огромное терпение и выдержку. Мы все равно, как тянем на берег большую рыбу. Мы постоянно ощущаем свое общение с ней. Мы осторожно тянем сеть. Борьба не будет слишком трудной, поэтому мы продолжаем без остановки тянуть сеть. В конце концов, по прошествии какого-то времени, рыба выбивается из сил и перестает бороться. Тогда мы можем легко поймать ее. Обычно так и происходит. В своей практике мы постепенно собираем дхамму. Наше созерцание проходит в такой манере. Если у нас нет никаких особых знаний или навыков в теоретических аспектах учений, тогда мы созерцаем согласно своему обыденному опыту. Мы используем знания, которые уже получили, то есть знания, извлеченные из обыденного опыта. Знания такого типа естественны для ума. На самом деле, изучаем мы это или нет, все равно у нас уже есть реальность ума прямо здесь. Ум все равно остается умом, и неважно, постигли мы его или нет. Поэтому мы говорим, что вне зависимости от того, родился в мире Будда или нет, все на свете на своем месте. все уже существует согласно своей природе. Это естественное условие не меняется и никуда не уходит. Все просто такое, какое есть. И это называют сакка-дхамма. Но если мы не понимаем, что такое сакка-дхамма, то не сможем постичь истину. Поэтому мы рассуждаем так. Если мы не очень искусны в Священном Писании, то задействуем сам ум для того, чтобы учиться и читать. Мы постоянно рассуждаем, иначе говоря, разговариваем с собой, благодаря чему постепенно постигаем природу ума. Нам не надо ничего вызывать силой.